Когда они закончили готовить шашлык, солнце уже село и стало быстро смеркаться. Стол на веранде ломился от закусок. За что я люблю дачу осенью, так это за то, что можно смело включать свет на веранде, не боясь комаров. Что тебе налить, Славка? Коньячку? Или джин с тоником? Джин. Да я сам налью. Не надо за мной ухаживать. Я же все-таки хозяин, а не гость. Ну уж нет, — решительно ответил Стрельников. Сегодня ты мой гость, почетный гость. Просто так уж вышло, что я принимаю тебя на твоей территории, а не на своей. Он взял рюмку с коньяком и встал. Томчак недоуменно посмотрел на друга. — Ты что? — Тосты полагаются говорить стоя. — Да ладно тебе, Володька, перестань, садись. Мы же свои люди. — Вот именно поэтому. — Не спорь, Слава, сиди и слушай. — Ни с кем другим. Я в такой ситуации вставать не стал бы. Но ты — другое дело. Ты для меня очень много значишь, Славка. И если я произношу этот тост стоя, то только потому, что хочу показать тебе, как я тебя уважаю, как ценю тебя и люблю. Знаешь, друзья — это не те, с кем общаешься каждый день, а те, к кому бежишь, как в убежище, потому что, знаешь, там тебя примут, обогреют, не выгонят и не подведут. Я всегда именно так относился к тебе, а ведь мы с тобой знакомы больше четверти века. Ты только подумай, Славка, четверть века. И я был уверен, что ты тоже относишься ко мне именно так. Я всегда думал, что если тебе станет плохо, тяжело, то первым, к кому ты прибежишь, буду я. Мне жаль, что я ошибся. Ты не пришел ко мне. Ты запер себя на даче. И здесь, в гордом одиночестве, грызешь свою обиду. Слава, этот тост будет длинным, но ты потерпи, потому что для меня это очень важно. Я обязательно должен тебе сказать все, что собирался. Стрельников немного помолчал, задумчиво глядя на рюмку в своей руке. — Я должен извиниться перед тобой за свою ошибку. Я полагал, что мои близкие друзья похожи на меня. Они такие же, как я, думают, как я, и чувствуют, как я. И если я в трудную минуту бегу к ним за помощью, то они поступят точно так же. Ты не пришел ко мне. И я был уверен, что у тебя все в порядке, и ты во мне не нуждаешься. Очевидно, я был неправ. Ты не такой, как я, и я должен был с этим считаться. Я всегда думал, что между друзьями не может быть обид и недоговоренностей. На то они и друзья, чтобы говорить правду сразу и прояснять все недоразумения, не ожидая, пока они перерастут в затяжной конфликт. Я наивно считал, что друзья открыты друг перед другом и ничего не таят, не держат камня за пазухой. Моя ошибка в том, что я всегда равнял тебя по себе, а ты оказался другим. Но я, к сожалению, понял это с большим опозданием. И я прошу у тебя прощения, Слава. Я очень виноват перед тобой. Прости меня. — Ну, что ты говоришь? — растерянно забормотал Томчак. — Ты ни в чем не виноват. И если ты меня прощаешь, просто чокнись со мной и выпей свою рюмку. Друзья молча выпили. И Стрельников налил по новой. Он по-прежнему стоял, не позволяя Томчаку встать. Теперь, Славка, я скажу тебе еще одну вещь. Я знаю, ты обижаешься на меня за то, что я вас с Геннадием как бы бросил, оставил одних в фонде, а сам ушел в другое место. Это не так. Если бы ты знал, как все было на самом деле, ты не стал бы на меня обижаться. Я очень виноват перед тобой, потому что этот разговор должен был состояться у нас раньше, но я повторяю, я наивно полагал, что мы друзья, что ты относишься ко мне точно так же, как я отношусь к тебе, и если тебя что-то обижает или не устраивает, ты просто придешь ко мне и скажешь об этом. Но ты молчал, и я был уверен, что с тобой все в порядке. Так вот, Славка, я ушел из фонда в комитет только потому, что мне предлагают очень интересную, ответственную и перспективную работу в правительстве. Но уходить туда из бизнеса неприлично. Нужно переходить из государственной структуры. Только поэтому я и ушел из фонда. Только поэтому, поверь мне. И, разумеется, все это время я имел в виду, что после того, как состоится мое новое назначение, я буду просить тебя и Гену перейти ко мне. Мне будет трудно без вас, и я собирался просить вас, чтобы вы не бросали меня на новые должности. Просто 2 месяца назад было еще преждевременно, и немного страшно говорить об этом. Тем более меня просили временно не распространяться об этом предложении. А теперь мое назначение уже вопрос недель, если не дней. И я прошу тебя, Слава, дать мне твердые обещания, что ты поможешь мне. Ты мне нужен. Без тебя я как без рук.